Третье королевство. Сарда. Даррен Эллахар. Терять контроль снова было досадно. Именно досадно. И из-за чего? Холодно глядя на девушку, магистр смерти отчетливо понимал, она ведет себя сообразно с собственным отношением к миру. Ее поведение совершенно нормально и понятно. Проблема лишь в том, что и его поведение полностью соответствовало его отношению к женщине, которую демон признал своей. Вот только из них двоих она имела право вести себя так, а он нет. Еще нет. И принц Хаос узнал об этом, был готов к этому, точнее, считал себя подготовленным, сдержанным, умеющим держать себя под жестким контролем. И тут это. И огромные испуганные глаза, взирающие на него со смесью укора и сожаления, и это ее... «Простите, я ни в коем случае не хотела вас обидеть». «Я не обиделся на Эриша», — с трудом сдерживаясь, процедил Эллахар. «Но согласитесь, поведение столь оберегаемого вами господина Лори не поддается объяснению». Целительница лишь шире распахнула удивленные глаза. «Сорвусь, схвачу и приручать буду в Хаэронаре», — мрачно пообещал самому себе принц Хаоса. «Но потом, когда повзрослеет». И с этой мыслью магистр смерти улыбнулся, ничего не понимающей Магианне, затем повернулся к торговцу и уже совершенно спокойно и даже дружелюбно поинтересовался. «Где нужные мне книги?»